Несмотря на весь шум, стоящий в классе, когда я пришел из медпункта, все постепенно улеглось. И не успел я что-либо понять, как уроки закончились. Это случилось недавно. Время сразу после уроков стало меня удручать. Не сказал бы, что впадаю в меланхолию, но это где-то рядом. Просто обычно после уроков я сразу иду домой. И я боролся с этой привычкой, изо всех сил стараясь не свалить из школы куда подальше. Мне очень нравится мой дом, и то, что я хочу туда пойти, естественно. Да, именно так. Поэтому я и являюсь членом клуба «После уроков мы идем домой». Если в средней школе я еще посещал какой-то кружок, то сейчас толкнуть меня на это могло лишь чудо. И когда мои одноклассники расходятся по кружкам, меня накрывает волна эмоций, точнее, я остаюсь под сильным впечатлением. Я с завистью посмотрел на тех, кто не вступил ни в один кружок и пошел домой. Только не поймите меня неправильно, это белая, а не черная зависть. Итак, проводив взглядом одноклассников, я остался сидеть один. Да, наступило время занятий после уроков. Что ж, я на это согласился. Нужно потерпеть. Я ждал этого момента, угрюмо, но ждал. Сначала я пошел вместе со всеми, но потом сказал, что вспомнил об одном деле и вернулся. Потом пошатался по школе, ожидая, пока класс не опустеет. Кстати говоря, я думал, что Рикка придет сюда сразу после конца уроков, и ждал знака ее возвращения. Все-таки в кабинете не должно быть никого, кроме меня. Я ждал ее со звонка, провозглашающего конец уроков. Когда я вернулся, ничего не изменилось. Прошло 15 минут, но я по-прежнему был один. Я уже начал думать, что она полный тормоз, но дверь неожиданно открылась. Я повернул голову и увидел, как Рикка, полная жизненных сил, идет ко мне. «Прости, я заставила тебя ждать». «У тебя совесть есть? Мало того, что уроки прогуляла, так еще и... Ты что, весь день там сидела?» Рикка села за парту, стоявшую рядом с моей в соседнем ряду, и повернулась ко мне лицом. «Да, после заключения контракта мой тиранический глаз истины был истощен. Я воспользовалась им для заключения контракта впервые, поэтому не могла его контролировать. Таким образом, отдых был необходим». «А мне кажется, что ты все это время пыталась смириться со своей оценкой за экзамен. Но добивать ее, напомнив о ней, я не стал». «То есть ты все уроки сидела в медпункте?» «Я спряталась на кровати и не уходила. Врач меня пугал, но у него было красивое лицо и успокаивающий голос. У него была аура монстра. Я смогла скрыться от него, пока он убирался. Я никогда его не видел, так что не уверен насчет его красоты. Но Рикке он, конечно, должен казаться монстром. Значит, все красивые мужчины – это переодевшиеся монстры, да? Или что-то типа того?» «Ты тоже должен опасаться Никада-сенсея. Даже само имя Никада вызывает у меня подозрения. Пока я скрывалась в медпункте, зашло несколько девушек. Может, он пил их кровь?» «Порой воображение может подкидывать страшные вещи. Значит, теперь на тебя вампир?» «Ладно, давай оставим эту тему. Перейдем к тому, зачем мы здесь собрались. Начнем заниматься». «Это будет тактическая ошибка». «Что?» «На данный момент я не способна обучаться». «Из чего ты говоришь такую безрадостную весть? У тебя изжога?» «Ясно. Это будет двойной ошибкой». И Рикка, не моргнув глазом, хлопнула в ладоши, будто завершая классическую шутку. «Тебя слишком просто раскусить». Я думал о том, как буду учить эту двоечницу. Хотя двоечница – это я многовато беру. Сначала нужно выяснить, что она знает, а потом продвигаться дальше. Ладно, начнем с вопросов попроще, хорошо? Вопросов. Это экзамен? На лице Рикки появилось мучительное выражение. Должно быть, она очень не любит математику. Да уж, ноль это только подтверждает. Не бойся, это легкий уровень. Итак, начнем. Ты бросаешь 3 игральных кости. Какова вероятность того, что на них выпадет 8? Это ведь просто, да? Принимается. Сказав это, она достала из своего стола пенал в виде черной кошки. Почему черной кошки, понятия не имею. Из пенала она вынула карандаш демонического вида и начала писать им в тетради. Как скрупулезно. Но нет сомнений, что именно этот карандаш и недостаток знаний или подходящая атмосфера, и помогли ей получить этот ноль. Когда я заглянул в тетрадь, Рикка начала рисовать в ней игральную кость. Да, думаю, это важно для решения задачи. Когда я заглянул в следующий раз, она что-то записывала. «Стой, я не уверен, что тебе нужно писать, как бросить кости. Насколько же слабо развито твое воображение? Я не уверен, что синдром восьмиклассника мог бы тут чем-нибудь помочь». Потом она нарисовала руку, за рукой туловище, лицо. Получился портрет. Она хорошо рисует. Если бы мы сделали так «девочка, бросающая игральные кости» на каком-нибудь хостинге изображений, эта картинка стала бы довольно популярной. Так прошло 10 минут. Что ж. Рика, я уверен, времени было достаточно. Я не знаю ответ. А? То есть ты тут сидела и ничего не делала? Нет. Я думала о человеческих чувствах и нарисовала человека, так как я его вижу. В этом нет ничего, превышающего границы воображения. Этот человек не знает. О чем ты только думаешь? Скажи мне, как мы до этого докатились? Ладно, суть я уловил, но мне кажется, что ты просто не смогла решить задачу. Я еще не раскрыла свою истинную силу. Я понимаю твой энтузиазм, но это только слова. Раньше, когда я чего-то не знал, то тоже так говорил. Это было проще, чем смириться со своими чувствами. Затем я обычно начинал думать о том, как выйти из положения. Лучше поторопиться, чтобы Рикка сама не начала об этом думать. Пока я вспоминал свое детство, Рикка внезапно встала со стула. Глядя на меня сверху вниз, она громко сказала: «Юта, у нас проблема! Темная организация...» «Что? Ты тоже знаешь о существовании темной организации? Но я все равно не выпущу тебя отсюда!» «А-а! Сидеть!» Рикка, как хорошая девочка, тут же подчинилась. Она выглядела как угрюмая собака, которую забыли вовремя покормить. Может, жвачка поднимет ей настроение? Нашей собаке поднимает. Значит так, Рикка, если ты сможешь решить следующую задачу, то получишь лучшую жвачку, которую когда-либо пробовала. А если попробуешь убежать, задам еще пару задачек. Попробуем метод кнута и пряника, точнее, дополнительных задач и жвачки. Принимается. Можешь продолжать. Ее энтузиазм неожиданно вернулся. В мгновение ока, помахивая карандашом, она приготовилась писать. «Ты не знала, как решить эту задачу. Я хочу начать с того, что покажу тебе как». «Ладно». Она точно не знала, как ее решить. Так что показал ей, как решаются подобные задачи. Хоть она и сказала «понятно». Когда я закончил, у меня на душе было как-то неспокойно. Не верилось мне, что она все поняла. «Завершено. Я владела данным способом. Он изучен». «Хорошо, тогда реши задачу, похожую на предыдущую. Ну-ка, какова вероятность того, что если я брошу две кости, на них выпадет в сумме три? Давай, попробуй». «Принимается». И как и в прошлый раз, она стала что-то черкать. Ну, хоть на этот раз она ничего не рисует. Я переживаю зря? Пока Рикка работала, я тоже решал задачу. Ответ – 1 к 18. Такие задачи не моя сильная сторона, но показать ей, как их решать, я смогу. Пока я решал задачу, Рикка замерла. Когда я поднял голову, чтобы посмотреть на нее, она произнесла: «Юта, я могу кое-что посмотреть в телефоне?» Звучало как приказ, а не как вопрос. «В телефоне? Можешь, только фигней не страдай». Что-то во всем этом всколыхнуло мою память. Я разрешил ей сделать то, что она хотела, но по-прежнему наблюдал за ней. Она достала из своей сумки мобильник, на котором чего только не болталось. Да уж, увидев такое количество висюлек, я почувствовал, что мой телефон отстал от времени. Если это декоративный телефон, то мой это ретро. Точнее, ретрофон. Ретро-телефон. Милых сердечек на ее телефоне я не заметил. Но что это? Ангельские крылья? Не знаю, похож этот телефон на телефон обычной старшеклассницы или нет, но на телефон человека, страдающего от синдрома восьмиклассника, точно. Она по-прежнему смотрела на телефон. Подумав, что я слишком строго себя веду, я посмотрел, что она делает. Да, это было невежливо, но я увидел, что она открыла калькулятор. Заметив, на что я смотрю, она быстро отодвинула от меня телефон. Я только отвечала на сообщение. Не ври! Ладно, мой ответ 1 к 18. «Думаешь, я скажу, ты правильно решила?» Рикка посмотрела на меня. «Нет-нет-нет-нет. Это нечестно и практически против правил. И она нахально сделала так прямо на моих глазах. И сразу же после того, как я научил ее решать такие задачи без калькулятора. Если я поменяю цифры, не доставай калькулятор. Или ты без него даже такую задачу решить не сможешь? Давно пора научиться обходиться без него!» «Ладно, давай жвачку». Она протянула мне руку. «Она что, правда думает, что я ей её дам?» «Только в этот раз!» Я передал Рикке пластинку как последнее средство. Та обрадовалась и немедленно положила ее себе в рот. Увидев, насколько она счастлива, я почувствовал, что ее эмоции отражаются на моем лице. Почему у меня такое чувство, что я что-то забыл? Ладно, в следующий раз задам тебе такое, что сам не сразу решу. Обещаю. У нее странный вкус. Странно, она отреагировала совсем не так, как я думал. Вкус не лучший, не спорю, но это же обычная жвачка. Я искренне верю в ее силу. Если ты будешь не жевать ее, а рассасывать, то будет очень вкусно. Она растает у тебя как во рту, так и в душе. Между прочим, Юта... Она пропустила мои слова мимо ушей. Пока я думал, что жвачка стоит сказанных слов, она решила, что ее стоит проигнорировать. Ну и ладно. Что? Я заключила с тобой контракт. Таким образом, то, чтобы мы с тобой обменялись кодом электронной коммуникации, это дело наивысшей важности. Несмотря на весь этот экспромт, я наконец-то тебя понял. То есть этот код электронной коммуникации – это что-то вроде email? Вполне возможно, что в этом мире он называется именно так. Я знал. Быть сторонником – это точно здорово. Значит, код электронной коммуникации – это термин другого мира. Академграда какого-нибудь, что ли? Отсылка к некий магический индекс. Я не вижу в этом ничего зазорного, но ты уверена, что знаешь, как это делается? Если об этом не знать заранее, исчезнет все волшебство момента. Ну, я-то знал, как это делать. Но на лице Рикки мгновенно проступили все виды смущения и растерянности. Я думаю, что электронное оборудование будет взаимодействовать с моими силами. Таким образом, мне нужно постараться сделать все, что только возможно. Понятно. Да-да. Тогда объясни мне, что делать. Я вынул из кармана свой мобильник. Он был меньше телефона Рикки, но отличался по конструкции. У меня был слайдер, естественно, тоже черный. Подожди. Сейчас я использую свои телефонные способности. Кросс-коммуникация! Подожди, у меня в телефоне другая функция. Я ошиблась. Это была инфракрасная коммуникация. Все больше сложных слов, да? Точнее, заграничных. Стоп, инфракрасные лучи? Да. Что ж, это можно. В средней школе я этой функцией пользовался часто. А после церемонии поступления в старшую школу как-то не довелось. Я еще не забыл, куда нажимать. Но передать информацию с одного телефона на другой должно быть просто. Похоже, я забыл общие принципы передачи информации. Да, сделай это. Начали! Дождись приема. Наконец я нашел нужный пункт меню и передал ей информацию о телефоне. Должна отправить все, что тебе нужно. Приняла? Прибыла! Похоже, сработало. До сих пор тяжело к этому привыкнуть, да? Я мог восторгаться технологиями современных телефонов вечно. То, на что они способны, поражает. Ты отправляешь информацию, невидимую глазу, и она попадает туда, куда нужно. Думаю, теперь у нее есть все, что ей необходимо.